Он погиб. Еще миг, и его выбросит навсегда из этого опрокинутого вверх тормашками дома, с которым он только начал сживаться. Равнины, леса и селения завьются вихрем вокруг него, всколыхнется дым, дымные вихри по всему окоему, всюду дым. И детский игрушечный мир разлетится на все четыре стороны неба. Ага, вот я и сдрейфил. Нападать каблуком по тросу, небось, заклинило. Теперь проверить рулевую тягу. Отказала. Черта с два, все в порядке. Нападал ногой, и мир существует дальше. Вот это приключение. Приключение. То-то же от него ничего не осталось, кроме кислой отрыжки во рту. Но на мгновение перед Бернисом разверзлась пропасть, а все людские игрушки, дороги, дома, каналы оказались лишь видимостью, ширмой, обманом. Все позади, обошлось, снова ясное небо, как и обещала метеосводка. Четвертая часть неба в перистых облаках. Так значит, метеосводка? Изобары, облачные системы по профессору Бьеркнесу. Нет же, праздничное небо, вот что это такое. Небо 14 июля. Почему не сказать просто? В Малаге сегодня праздник, и каждый житель получил подарок. 10 000 метров чистого неба над головой, до самых перистых облаков. Никогда еще небесный водоем не был таким огромным и сияющим, словно залив перед стартом регаты. Синее небо, синее море, синие скалы, синие глаза капитана. Светозарный праздник. Все обошлось и для него, и для 30 000 писем. «Почта драгоценна, драгоценнее, чем сама жизнь», — твердила компания. «Конечно, ведь ею живут 30 000 влюбленных. Потерпите, влюбленные, ваши письма прилетят с вечерними огнями. Позади остались этот чан с тяжелыми тучами и взбивающий, перемешивающий их ураган. Впереди разодетая солнечными лучами земля, ворс лесов и полотно полей, и чуть морщит парусина моря. К ночи он будет над Гибралтаром, а там, с поворотом на Танжер, огромный айсберг Европы оторвется от Берниса и поплывет себе по течению. Несколько городов, вылепленных из бурой земли, и Африка, еще несколько из черного теста и под крылом Сахара. Нынче вечером земля раздевается при Бернисе. Он устал. 2 месяца назад он отправился в Париж, чтобы завоевать Женевьеву. Вчера он вернулся на службу, смирившись с поражением. Эти равнины и города, эти уплывающие огни, он их оставляет, сбрасывает, как одежду. Через час блеснет маяк Танжера. И до самого маяка, Жак Бернис, ты будешь вспоминать. Часть вторая. Я должен вернуться назад и рассказать, что это были за 2 месяца, иначе что от них останется. Когда понемногу уляжется слабое волнение, поднятое этими событиями, и над их героями, попросту стертыми из жизни, разойдутся, словно на озерной глади, и исчезнут круги, когда притупится боль, сперва нестерпимая, потом не столь нестерпимая, и, наконец, тихая и ровная, тогда я снова поверю в прочность мира. Тогда, как знать, я смогу и побывать там, где всего мучительнее должны являться воспоминания о Женевьеве и Бернисе, и лишь легкая грусть тронет мне душу. 2 месяца назад он отправился в Париж. Но как заново найти свое место, когда тебя так долго не было? Ты словно попусту загромождаешь город. Вот он, Жак Бернис, человек в пронафталиненном пиджаке.